Задрав ноги на низкий столик, Марио откинулся на спинку дивана и закинул руки за голову. Думать мешала тошнота. Лекарство от малярии имело побочные эффекты. Болезненно било по печени. Глянув на него сочувственно, Мартинес принес ему воды из холодильника. «Что думаешь делать?» — Луис присел рядом. «Мы заинтересованы лично, и ты это знаешь. Если Селика захватит власть, нам там ловить нечего». «Тебе лично или...» — Мартинес подмигнул. «И так», — согласился Санчес. «Моя первоочередная задача — Джатадия. Договориться с ним вряд ли удастся. Нереально». «Придется...» — он чиркнул себя ногтем по горлу. «Ты хочешь его убрать?» — Луис вскочил и с изумлением посмотрел в глаза другу. «Ты спятил? Это не то, что убить полицейского в Колумбии или наркобарона. Это политическое убийство». «Не смеши меня. Пока что это убийство одного из повстанцев, и ничего более. А чуть позже такого рода акция действительно приобретет политическую окраску. Нельзя терять время. Во всяком случае, как я понял, китаец хочет именно этого». «Он тебя убить собирался, а ты с ним цацкаешься», — недоумевал Луис. «Не знаю. Насчет покушения все очень неясно. Поезжай к себе. Я позвоню, если что. Только не загуляй ненароком». «Повоздержусь», — серьезно согласился Мартинес и вдруг уже на пороге остановился. «Погоди. Совсем недавно я с кем-то разговаривал, кто упоминал Джатадию. Ах да, Тони, родственник твоего Мисумбы. Что же он говорил о нем?» Луис вернулся и сел к столу, потер лоб. «Вроде как с семьей его они были соседями. Мол, как меняются люди, жили дружно, общались, а теперь Мишель одержим непонятными идеями, разжигает в стране межрелигиозную войну вместе со своими дружками из Селики». «Хоть что-то», — скривился Санчес от нового приступа тошноты. «Тебе поесть надо, целый день на одном кофе. Ты от него скоро почернеешь», — поотечески заметил Мартинес. «Кстати, о еде», — Марио достал мобильный телефон. «Леа?» — голос его приобрел необычную для слуха Луиса мягкость. «Ты дома?» «Да, хотел заехать, Мика Рида». «А что у тебя на ужин, солнышко?» «Почему как у кота?» — он улыбался, слушая голос любовницы. «Ну, через полчаса. Успеешь?» Марио рассмеялся. «А это само собой». Он отключил телефон и заметил Мартинеса. «Хватит пялиться». «Да вот прикидываю, когда свадьба и что надевать?» «У тебя один дежурный костюм, я его помню еще с Колумбии». «Значит, да? Отстань, какие свадьбы, я уже был женат, довольно». «А зря, Лео в тебя по уши. Видел, как она на тебя смотрит.